саданул головой ему прямо в живот. Бедняга сделал обратный сальто, на миг потерял сознание и даже не увидел, как очередной свинг окончательно лишил его сил. Настала очередь Джорджа. В свои 33 он успел отрастить порядочное брюшко, благодаря молодой жене, кормившей его на убой. Правда, лишний вес не позволял легко сбить его с ног, поэтому Линкольн избрал мишенью ту часть его тела, которую он лелеял больше всего — кругленькое пузцо. Потребовалось, однако, несколько ударов, прежде чем Джордж задохнулся и сложился вдвое. Линкольн даже не потрудился довершить дело, просто сделал знак остальным уволочь Джорджа с ринга. Ко всеобщему изумлению, следующим оказался Дугал. Нил попробовал остановить брата, но тот нетерпеливо стряхнул его руку. Присутствующие озабоченно хмурились. Именно с поединка мальчишек, которые были так близки, все и началось. Бесстрастное выражение Линкольна сменилось широкой улыбкой, то ли деланной, то ли естественной. Итак, вообразил, что можешь не только мух отгонять, Дуги. Жаркая кровь мгновенно прихлынула к щекам Дугласа, и потеря самообладания дорого ему обошлась. Линкольн действовал быстрее молнии. Дугал видел летящий кулак, но не успел отбить удар. «Если его нос не сломан, то не потому, что я не старался», — сообщил Линкольн, и, многозначительно взглянув на Уильяма, бывшего в тот день у пруда, добавил: «И постарайся объяснить ему, когда очнется, что на этот раз я сделал это намеренно». Последнее замечание вывело из себя Макферсонов. Они даже заспорили, кому драться следующим. Теперь каждому не терпелось уложить Линкольна. В эту минуту все угрызения совести были забыты. Гнев должен был сделать их беспечными. Недаром лучший способ ослабить противника — обозлить его до потери рассудка. Но только не в этом случае. Разъяренные Макферсоны были нечувствительны к боли, что и обнаружил Линкольн в течение следующих 4 раундов. Если ему не удавалось первым же ударом выбить противника из строя, ему самому немало доставалось. Однако и Линкольн привык к боли и обладал достаточным самоконтролем, чтобы приучить себя ничего не чувствовать. Однако мало-помалу усталость брала вверх, хотя и не туманила разум. Беда в том, что, как и раньше, их было слишком много. Он расправился с 9, но осталось 7. И теперь руки налились свинцом, а уверенности в том, что он сможет расправиться со всеми, как не бывало. А ведь предстоял еще поединок с Иеном Первым, по-видимому, дожидавшимся именно этой минуты. Старший брат был далеко не болваном, когда речь шла о драке. Именно он считался у них главным. Именно его они слушались беспрекословно. И хотя действовал кулаками не так быстро, как Иен Второй, удары его были вдвое тяжелее. Чарльз — тот остряк, которому давно пора выбить все зубы. Всем известно, что даже братья часто испытывали ту же потребность, причем довольно часто. Но ему повезло. Он умудрился попасть Линкольну в глаз, уже поврежденный предыдущим противником и потому сильно распухший. Пока Линкольн приходил в себя, Чарльз еще дважды попал в цель. Удары пришлись в живот и в челюсть. Но Линкольн отправился достаточно скоро, чтобы, схватив Чарльза за волосы, ударить головой о свое поднятое колено. И хотя зубы остались целы, их владелец отключился. После этого раунда Линкольну требовалось несколько минут, чтобы восстановить силы, но он сам ставил условия: никаких перерывов. И хотя он был готов продолжать, пока сможет держаться на ногах, гнев, вызванный его репликой, похоже, улегся, когда на ринг нерешительно поднялся Джейми. Но Иен Первый остановил его.